сведения о жизни нашего земляка, архиепископа Петра Ладыгина, известны из его автобиографии «Краткое описание биографии меня, недостойного епископа Петра Ладыгина», опубликованной в книге «Забытые страницы русского имиславия», сборник документов и публикаций по афонским событиям 10-13 годов и движению имиславия в 1910-18 годах. Составители Хитров Соломина, издательство «Паломник», Москва, 2001 год, страницы с 411 по 457. В этой публикации события доведены до января 1919 года. Данное жизнеописание вызывает много вопросов и некоторыми признается легендарным. Утверждается, что оно было продиктовано архиепископом Петром своим духовным чадом, когда тот был уже слепым и жил в Глазове. Возможно, при записи вкрались какие-то ошибки, где-то, вероятно, и сам владыка ошибся, или, не будучи очевидцем, пересказывал то, что ему было известно с чужих слов. Все это требует внимательного анализа. Надо еще сказать, что в интернете также опубликована эта краткая вот эта автобиография, причем в разных публикациях отдельные даты этого жизнеописания различаются. Видимо, возможно, существовали какие-то разные рукописи, может быть, как-то какой-то чем-то отличались. То есть все это нужно тщательно исследовать. Нет, может быть, вообще ведь что угодно, ведь может быть вообще пересказ рассказа, там, да, ведь вот, кто знает, да, воспоминания, да, каких-то духовных чат, которые как бы это решили преподнести, как творчески подойти. Да, что-то они помнили. Mm-hmm. Мы не знаем, но это. Это все наше предположение. Потому что у нас рукописи это нет, да и то он, ведь он ее диктовал, он был слепой, когда это была работа написана. О последующих событиях из его жизни кратко известно из его епископа Руфина письма епископу Керманскому Гавриилу. Это письмо было опубликовано в номере 150 Вестника русского христианского движения за 1987 год. Страницы 249-250 под рубрикой «Из жизни церкви в середине 30-х годов. Письмо архиепископа Петра. Письмо, посланное на Запад епископу Гавриилу из архива митрополита Сергия Королёва». Более подробно, с 1927-го его автобиография была опубликована в номерах 7-8 журнала «Русской зарубежной церкви. Православная жизнь» за 1985 год. Были и другие публикации в русском зарубежье, связанные с именем архиепископа Петра. В этой статье использованы эти источники с добавлением опубликованных на нашем сайте впервые документов из архива Московской патриархии. Автор работал в этом архиве в 2004 году, то есть я, когда писал кандидатскую диссертацию по истории Ижевской епархии. И также использован документ из Государственного архива социально-политической истории Кировской области, где я также работал в 2005 году. Ну, начнем изложение, краткое изложение жизнеописания с добавлением упомянутых архивных документов. Архиепископ Петр Ладыгин родился 1 декабря 1866 года, разумеется, старого стиля, в семье благочестивых крестьян, живших в селе Селек, то есть на севере современной Удмуртской республики, и назван был Потапием. Как писал сам владыка, 8 лет начал учиться у священника, старичка отца Павла. Школ у нас еще не было. Ходил к нему две зимы. Вот и все мое образование в юности. По настоянию родителей, вопреки своему желанию, вынужден был жениться в возрасте 18 лет, но после родов его жена умерла, а вскоре умерла и новорожденная дочь. Потапий был взят на воинскую службу. Проходил он ее в Киеве в 129-м пехотном бессарабском полку с января 1889 по сентябрь 1892 года. Как писал сам владыка впоследствии, «За все время 4 лет службы в Киеве я ни одного воскресного праздника не пропускал, всегда ходил в церковь, а более всего любил ходить в Киево-Печерскую лавру и в Киево-Печерские пещеры, приложиться к святым мощам. И стал, конечно, читать духовные книги, а особенно Киево-Печерский Патерик. Я решил по окончании службы поступить в Киево-Печерскую лавру в монашество. Но отец Иона, в то время был прозорливый старец, мне он не посоветовал сразу со службы поступать в лавру, а благословил меня в Иерусалим и на Старый Афон. Когда там побываешь, все посмотришь, и посетишь святые места, тогда можешь приехать сюда и поступить. От тебя монашество не уйдет. Я вот уже 40 с лишним лет в монашестве, и меня враг всегда смущает, что я не съездил в Иерусалиме на Афон. А отсюда трудно выехать, не отпускает из монастыря. Приводит слова отца Ионы, архиепископ Петр. Я его совета послушался и хотел ехать прямо со службы в Иерусалиме на Афон. Написал родителю, чтобы он меня благословил, но он мне не дал благословения, а написал так: «Приезжай домой повидаться, а из дома тогда поедешь, я держать тебя не буду». Петерим побывал дома, где его родственники, вернее Потапий тогда еще, где его родственники стали снова уговаривать жениться. Но на этот раз он наотрез отказался и решил поехать в Ижевский оружейный завод заработать денег на поездку в святые места. Через полгода отправился в путь, побывал в Иерусалиме, на Афоне, где в Андреевском скиту в январе 1894 года был принят послушником. Великим постом 96 года был пострижен в Рейсофор с именем Пегасий, в 98 году в мантию с именем Петерим. 14 мая 900 был рукоположен в иродиакона, а 25 сентября 4 года в иеромонаха. С 1 декабря 1911 года стал управлять Афонским подворьем в Одессе. Как писал сам архиепископ Петр, в 1923 году наше подворье закрыли в апреле месяце, вербное воскресенье. Я и все братья отправились на хутор Еремеевку, там обрабатывали землю своими руками. В 24 году осенью я поехал на родину, заехал к святому патриарху Тихону. Он меня за святое послушание просил быть епископом Яранска, видимо, Яранска, Вятской губернии. Но я был сильно слаб и просил святейшего побыть на родине и поправить здоровье. Но там задержался, а святейший в марте 25 года отошел ко Господу. Таким образом, в 24-25 годах отец Петерим проживал в своем родном селе Селег в наших краях. Об этом периоде из жизни владыки сохранился следующий документ. В Унинский район Нолинского уезда в конце марта сего года приезжал архимандрит Петерим из Одессы, которому за советом истекалось много крестьян. Наиболее характерный вопрос – как им, верующим, жить и во что их ожидает? Среди масс Петерим говорил, что если не в 27-м, то в 30-м году будет конец мира, и критиковал действия власти по отношению к церкви в смысле неправильного изъятия церковных ценностей. Для поддержания авторитета Петерим жил просто и принимал всех приходящих. В настоящее время Петерим направился в Уфимскую губернию, адрес — Архангельское почтовое отделение в 75 верстах от города. Из информационной сводки Вятского губернского отдела ОГПУ в информ отдел ГПУ Москва за 1-15 мая 25 года. Это Государственный архив социально-политической истории Кировской области, фонд, опись, дело, лист такие-то. Все это указано на нашем сайте. То есть это, в общем, донесение секретного сотрудника, агента. О дальнейшем владыка Петр писал так. По просьбе народа в 25 году 8 июня меня поставили епископом в город Уфу, нижегородским епископом города Уфы. То есть в Уфе был район Нижегородка, по имени этого района был и титул нижегородский. Я был викарием до 28 года в городе Уфе, но в Российской Церкви пошли разные деления. То я ушел на покой, принял схему с именем Петра, а в декабре 28 года заболел неопределенной болезнью. Это надо пояснить. В конце 28 года владыка был арестован, и 18 апреля 29 года был приговорен главсудом Башкирской АССР по статье 17.59.7 к 2 годам лишения свободы с последующей высылкой из пределов Башкирии на 5 лет. Болел до 34 года, не думал быть живым, но Господь судил еще жить. В январе 34 года я выздоровел, то есть освободился, и возвратился в Уфу. Теперь живу на покое при моей кафедре. В праздники служу раннюю. Здесь наши верующие и правящий епископ Руфин митрополита Сергия не признают. У нас автокефалия. До собора мы признаем и подчиняемся митрополиту Петру Крутицкому. Это из его письма епископу Гавриилу, которое было опубликовано в Вестнике Русского Христианского Движения. Более подробно архиепископ Петр описывал эти события в автобиографии. 21 апреля 27 года я принял схему с именем Петра. Тут надо пояснить, что в запросе в Московскую патриархию, который он сделал в июле 36 года, он указывает другую дату принятия схемы – 21 февраля 28 года. По пострижении я ушел от управления церковью, и в Вознесенском, близ Четверопетровска, мне сделали келью, в которой я молился. Никуда не выходил и не выезжал. А в праздники и воскресные дни я выезжал в Четверопетровск и иногда служил. Приходило очень много народу, и привозили и больных. Епископ Иоанн, видя это, начал роптать, чтобы меня арестовали или убрали. В 26 году митрополит Агафангел Преображенский кончил свой срок и из ссылки вернулся в Ярославль, так как он считался ярославским, и все стали приезжать к нему. Тогда Тучков с каким-то одним архимандритом приехал к Агафангелу и стал требовать от него, чтобы он передал свое управление Сергию. Митрополит Агафангел на это не согласился. Тогда Тучков заявил ему, что он сейчас же вернется опять в ссылку. Тогда Агафангел по слабости своего здоровья и пробывший уже 3 года в ссылке, снял с себя управление и оставил законным Петра Крутицкого до прибытия из ссылки первого кандидата на патриаршего местоблюстителя митрополита Кирилла Казанского. Я услыхал об этом и лично поехал к нему в Ярославль, и он мне сам объяснил свое положение и сказал, что теперь действительно остается каноническое управление за владыкой Кириллом и временно до прибытия владыки Кирилла за митрополитом Петром. Сергия Старгородского и Григория Цковского он не признавал. Я его спросил, как же нам быть дальше, если ни Кирилла, ни Петра не будет. Кого же мы тогда должны поминать? Он сказал, вот еще есть канонический митрополит Иосиф, бывший угличский, который в настоящее время в Ленинграде. Он был назначен святейшим патриархом Тихоном кандидатом в случае смерти патриарха, меня, Кирилла и Антония. Иосиф был назначен в Ленинграде, а когда Сергий занял управление, то послал туда Алексея Семанского, который теперь митрополит в Ленинграде. Иосифа же заключили и выслали в ссылку, а Алексей правил в Ленинграде, пока его не назначили патриархом. Митрополит Кирилл после Агафангела через год тоже кончил свою ссылку и прибыл в Казань. Тогда же к митрополиту Кириллу прибыл в Казань от митрополита Сергия Тучков, чтобы Кирилл снял с себя кандидатуру. Он не согласился, его тотчас же сослали на новых 10 лет. В декабре 28 года меня, больного, арестовали и привезли в Уфу в ГПУ. Я не мог идти по лестнице, и меня в ГПУ несли на руках. Со мной было 8 человек арестованных. Священник Иоанн Лысенко, который служил в Четверопетровске, Кузьма Панченко, служивший на Кузнецовской, Михаил Панченко, который служил на Рязановской, 4 монахини, Мария Смольникова, Алевтина Михайловна, Вера Сальникова и Христина Пашко. Сидели мы с декабря 28 года. В апреле 29 над нами был показательный суд. Начался в понедельник на Страстной и всю неделю каждый день. В Страстную субботу в 6 часов утра нам вычитали приговор. Мне и Марии Смольник по 2 года тюремного заключения и 5 лет вольной высылки из Башкирии. Иоанну Лысенко 1 год, Кузьме и Михаилу Панченко по 1 году и 5 месяцев, Алевтине Михайловой и Христине Пашко по 6 месяцев. Священники Иоанн Лысенко и Панченковы срок закончили и были освобождены, а я и Мария по 1 году и 9 месяцев в тюрьме. Всех нас, 270 человек, поместили в один барак, переписали по списку, насколько осуждены, и объявили: «Идите, кто куда хочет, в город, и питайтесь на свой счет, и сами себе ищите квартиры». Мы ушли из барака в июне 30 года. В сельсовете ссыльными на квартирах были 5 епископов, 450 священников и диаконов. Молиться сходились все в одну церковь. В это время в России было напечатано в газете митрополитом Сергием декларацию и интервью, что у нас, мол, торжествует православие, никто не сослан и не арестован за церковное дело, а те, кто сослан, так это противники советской власти. Когда эту газету прочитали, то в церкви был большой плач, все плакали, а когда запели «Заступницу усердные», то уже и вся церковь рыдала. 10 июля 30 года меня освободили из ссылки, потому что мы подавали в Москву прошение в Главное управление ГПУ, что мы неправильно сосланы в Архангельск в ссылку. Я писал, что по суду был осужден на 2 года тюрьмы и 5 лет вольной высылки, а нас сослали в ссылку. Из Москвы пришла бумага, чтобы нас освободить, и 11 июля нас выпустили. Мы поехали вольно, кроме 5 городов, избрали себе город Ашу и переехали туда 20 июля. За неимением квартиры поселились на пасеке в лесу у гражданина Холодилина. Там прожили мы 5 месяцев до Рождества, когда нас снова арестовали. Когда нас арестовали, то повезли в Челябинск. Там меня несколько раз допрашивали, почему ты не признаешь митрополита Сергия и нелегально открываешь церковь. Я отвечал, не могу признать Сергия, потому что он был обновленцем, и по нашим святым канонам он неправильно занял это местоблюстительство патриарха. Тогда из Челябинска меня отправили в Свердловск. После моего отправления в Челябинск приехала с передачи Александра Крышкова и стала обо мне спрашивать, куда вы дели владыку Ладыгина. Ей ответили, хочешь его видеть? Она сказала, что да. Ей дали бумагу, карандаш и сказали, распишись. Она расписалась, ее тут же и арестовали, и привели в Челябинскую тюрьму, где уже были Ольга Крышкова, Мария Смольникова, Христина Пашкова. Те все очень удивились, и были радость, и плач. Они все в Челябинской тюрьме просидели около года, и всем им дали по 3 года в лагере отбыть. А меня продержали в Свердловске 6 месяцев в подвале, а потом перевели в общий корпус. В конце 31 года меня увезли в Москву, где в Бутырской тюрьме меня держали 1.5 месяца. Из Москвы переслали в Ярославль, где я пробыл 2 года. Когда я отбыл свой срок, меня освободили. В 33 году в Уфе мне выдали паспорт, и я уехал на родину в Глазов, где пробыл 2.5 года. Затем меня снова вызвали в Уфу. Там епископ Руфин хотел меня задержать. Из Уфы я уехал в мае 36 года. Во время пребывания в лагере было запрещение носить крест. Мария Смольникова, Ольга и Александра Крышковы не согласились снять креста, а Христина Пашко согласилась и сняла. По окончанию срока Христину освободили вообще, а Марии, Ольге и Александре дали еще по 3 года вольной ссылки и отослали в Вологду. Там они все трое и были. Я 2 раза с родными ездил их навещать. Конец цитаты. «Православная жизнь», 85-й год, номера 7-8. Таким образом, будучи в Удмуртии, в 36-37 годах владыка Петр находился в Удмуртии. И летом 36 года он посетил своего знакомого по Афону, игумена Троицкого собора города Ижевска и духовника Ижевской епархии Якова Башкова. Тут надо отметить, что 27 октября следующего 37 года отец Иаков будет арестован в Ижевске и через месяц расстрелян. А отец Иаков, по-видимому, сообщил владыке Петру, что последний может находиться под запрещением со стороны митрополита Сергия. Судя по всему, тогда архиепископ Петр сделал следующие запросы в Московскую патриархию. Орфографию автора мы сохранили, приведен на документе. Возможно, судя по подписи в конце запросов, архиепископ Петр написал их уже будучи в Москве, а дата 16 июля 36 года указана им по старому стилю. Москва, митрополия, управделами, протерею, отцу Александру Лебедеву, архиепископ Петра заявление. Прошу выдать мне справку, в 26-27 годах был, кто в Уфе был епархиальный епископ, и сколько было викарных епископов? Какие? 36 год, 16 июля, архиепископ Петр, город Москва. И второй запрос. Москва, митрополия, управделами, протерею отцу Александру Лебедеву, архиепископ Петра заявление. Прошу выдать мне справку, не был ли я под запрещением или отлучением. Я поставлен во епископа Нижегородки, града Уфы, епископ Петерим. Хиротония совершена 8 июня 25 года архиепископом Андреем и епископом Львом. Я был в Уфе при церкви Крестовоздвиженской Нижегородки, а в 27 году ушел на покой по болезни. 21 февраля 28 года принял схиму. Архиепископ Петр, 16 июля 36 года, город Москва. Архив Московской Патриархии. Пребывание архиепископа Петра летом 36 года в Ижевске у игумена Якова было обнаружено ижевским епископом Павлом Чистяковым. Отметим здесь, что этот архиерей был арестован 9 ноября 1937 года, приговорен к 10 годам лишения свободы и погиб в лагере. Епископ Павел написал митрополиту Сергию следующий рапорт об этом. В июне месяце 36 года в городе Ижевске, в веренной мне епархии, в доме священнослужителя Троицкого собора Якова Башкова, поселился ставленник епископа Андрея Уфимского с епископом Петерим. О пребывании лжеепископа Петерима узнал я случайно, при составлении сведений о приходах и духовенстве. Необходимо нужны сведения о заштатном протерее Меледине, который проживает тоже у Башкова. У Башкова, зашедший во двор этого дома, встретил и мнимого епископа Петерима. При опросе Башкова и Меледина мне заявили, что Петерим, именуемый себя, так в тексте, епископом, живет замкнуто и никуда не выходит, и к ним в дом из посетителей никого не бывает, кроме проживающих в доме. Из клира, причта собора, никто не посещал дом Башкова. 20 июля 1936 года, номер 238, Павел, епископ Ижевский, архив Московской Патриархии. Митрополит Сергий разбирал это дело и составил следующую резолюцию, вернее, проект резолюции. Слушали. Первое. Два заявления, именующего себя архиепископом Петром в монашестве Петерима Ладыгина на его имя, управделами патриархии от 16 сего июля, с просьбой дать ему справку. А. Кто был епархиальным архиереем и викарием в Уфе в 26-27 годах. И. Б. Не был ли он епископ Петерим под запрещением или отлучением. В заявлении сообщается, что 8 июня 25 года в городе Уфа он, Ладыгин, был поставлен архиепископом Андреем и епископом Иовым во епископа Нижегородки, Слобода, в городе Уфе. Рапорт Преосвященного Ижевского от 20 июля сего года за номером 238 с объяснением, что о пребывании Ладыгина в квартире игумена Якова Башкова Преосвященный узнал случайно, и что Ладыгин жил замкнуто, ни у кого не бывало, никого не принимал. Третье. Рапорт того же Преосвященного без даты и номера с докладной запиской вышеуказанного игумена Якова и с обещанием о времени отъезда Ладыгина сообщить по телеграфу. Четвертое. В докладной записке игумен Яков пишет, что он принял Ладыгина, якобы не зная, что он еретик, андреевец, а с другой стороны принял, потому что Ладыгин желает быть в единстве с Московской Патриархией. Игумен просит прощения и желает даже, и обещает, даже клятвенно, немедленно выселите свои квартиры Ладыгина. Постановили. Первое. Разъяснить Преосвященному Ижевскому игумену Якову, что оказание милосердия нуждающемуся, даже бы и раскольнику, не только не грех, но и прямая обязанность всякого христианина, тем более монаха и священника. Поэтому, приняв бесприютного Ладыгина, игумен Яков не совершил ничего худого. Наоборот, если он теперь немедленно выбросит Ладыгина из своей квартиры, как клятвенно обещается, он поступит совсем не по-христиански и, кроме того, может причинить и вред церкви, возбудит в местном церковном обществе симпатию к изгнанному и готовность ему последовать. Игумен Яков подлежит осуждению за то, что свои сношения с Ладыгиным, отнюдь не скрывавшим, что он поставленный Андреем Ухтомским во епископы, игумен Яков вел потихоньку от своего законного ижевского епископа, да и теперь в показаниях игумена Якова немало неточностей. Если он и на самом деле верил, что Ладыгин православный епископ, зачем тогда отводить ему для молитвы особое помещение в бане? Неестественно ли пригласить его к общей молитве? Если же от общей молитвы удалялся сам Ладыгин, само собой рождает сомнение в его православии и, следовательно, необходимость для игумена Якова и даже прямой его служебный долг обратиться к своему епископу за указаниями, как поступать в отношении молитвы с новоприбывшим. Впрочем, что сомнения насчет Ладыгина были и что игумен Яков об этих сомнениях не мог не знать, это показывает то же самое заявление Ладыгина и его запрос, не был ли он под запрещением или отлучением. Значит, даже при наличии сомнений относительно Ладыгина, игумен Яков не захотел обратиться за руководством к законной церковной власти, а предпочел действовать самочинно. И в результате устроил у себя в квартире своего рода потайной андреевский скит. Что Ладыгин ведет замкнутый образ жизни, мало помогает делу. Ведь о прибытии епископа, да еще и в схиме, конечно же, знает весь город. И чем меньше прибывший будет показываться народу, тем большим удивлением и авторитетом будет пользоваться в простой толпе. Странно, что игумен, притом епархиальный духовник, поступил так по-детски неосмотрительно, зная, что в Ижевске немало горючего материала для всяких разделений и группировок. Такой образ действий нельзя называть ничем иным, как способствованием распространению андреевщины в Ижевске, за что священнослужитель подлежит извержению из сана или объявлению, состоящим в расколе. Но если у нас нет бесспорных данных обвинять игумена Якова в прямой измене православию, то есть все основания установить его крайнюю близорукость в духовной жизни. А отсюда вопрос, возможно ли оставить игумена Якова в должности духовника? Оставляя, однако, решение этого вопроса на усмотрение ответственность местного Преосвященного, Патриархия признает необходимым отменить постановление, которым удовлетворено ходатайство Преосвященного Ижевского о награждении игумена Якова палицей. Второе. Ввиду упоминаемого в докладной записке игумена Якова о желании быть в общении с МП, поручить Преосвященному Ижевскому, чтобы он разъяснил Ладыгину, первое, что он, никак, что он как принадлежавший вслед за епископом Андреем Ухтомским к самочинному обществу андреевцев в сонме православных архиереев не числится, и все его священнодействия, как и единомышленников его, признаются недействительными и безблагодатными. Второе, что Московская патриархия всегда готова принять Ладыгина в общение, но для этого он должен обратиться в патриархию к митрополиту Сергию с прошением, в котором должен исповедать свой грех, что по недоразумению, упорству или почему другому он провал молитвенное и каноническое общение с законным священачалием Русской Церкви, то есть Московской патриархии в лице митрополита Сергия, и таким путем оказался в расколе с православной церковью и до сих пор в этом расколе закоснел. Должен просить у митрополита Сергия себе в том прощение и разрешение принятия в общение в святых таинствах. Должен клятвенно обещать до конца своих дней пребывать неизменно в верности Святой Церкви и в послушании Московской патриархии. Третье. Для суждения принятия Ладыгина в священном и архиерейском сане необходимы сведения а. когда и где он родился, б. как, где и когда пострижен и поставлен в иеродиакона и иеромонаха, была ли его архиерейская хиротония совершена с благословения высокопреосвященного митрополита Петра, патриаршего местоблюстителя, тогда фактически возглавлявшего управление Русской Церкви, или, по крайней мере, хотя бы впоследствии получило ли его признание, подобно, например, хиротонии епископа Трофима, Марка, Иоанна и других ставленников епископа Андрея Ухтомского. Четвертое. В хиротонии каких епископов и когда Ладыгин принимал участие, где теперь эти епископы находятся, в недрах ли церкви или в расколе. О чем и дать Преосвященному Ижевскому к руководству и архиепископу Кировскому к сведению указы. Архив Московской патриархии. Игумен Яков все-таки выпроводил с епископа Петра из своего дома, о чем составил такую докладную записку на имя епископа Ижевского Павла. «Честь имею доложить вашему преосвященству, что предложение ваше, сделанное мне по приезде вашим из города Москвы в отношении дела епископа Петра Ладыгина, Андреевского ставленника, мною принято и точно исполнено. Означенный епископ Петр Ладыгин в тот же день, то есть 24 июля сего года, выбыл в город Москву к блаженнейшему митрополиту Сергию для принесения покаяния. Игумен Яков Башков, 1936 год, 4 августа. Архив Московской патриархии». Действительно ли епископ Петр хотел каяться перед митрополитом Сергием или игумен Яков приписал ему это намерение, точно неизвестно. Скорее всего, нет. Владыка Петр, вероятно, хотел разобраться, как к нему относятся в Сергианской патриархии и были ли какие-либо указы, касающиеся его. Очевидно, выяснив это, он вернулся в родное село, но не в Ижевск. Дальнейшее он описывал так. «На родине я пробыл до 37 года. И в этом же году поехал в Калугу, где жил до 40-го. В июле мы переехали в Белорецк, где жили до 45-го. Жили спокойно, занимались земледелием и дома молились. Врагу это было противно, и он нашел людей, которые предали нас на новые страдания. Вот пусть верующие знают, как страдает пастырь за чистоту церкви». В 1945 году владыка был арестован в Уфе и приговорен к 5 годам ссылки в Среднюю Азию. В 1949-51 годах жил в Беларуси и на Кубани. Последние годы жизни провел в Глазове, где и скончался в 1957 году на 91-м году жизни. Интересно, что в каталоге русских архиереев митрополита Мануила Лемешевского, который, как известно, давал отрицательные характеристики оппонентам митрополита Сергия Старгородского, содержится такая характеристика с епископа Петра. Епископ Петерим в схеме Петр был творцом Иисусовой молитвы, имел дар слез и прозорливости, спал 3 часа в сутки, сидя в кресле, а ложился в постель только во время болезни. Живя в затворе, посовершал полный афонский устав. В его правила входило 1350 поклонов поясных и 135 земных. Был высокого роста, широкоплечий, несмотря на преклонный возраст, фигура была прямая. Волосы на голове и бороде были длинные, белые и длинные. После принятия схимы никогда не служил в полном архиерейском облачении, а только надевал малый амафор. По-видимому, такие слова, такая высокая характеристика объясняется влиянием на митрополита Мануила с архимандрита Серафима Томина, который в свое время был у митрополита Мануила что-то вроде келейника. был близко с ним, общался. А отец Серафим Томин лично знал епископа Петра и очень высоко отзывался о нем. В катакомбной церкви и в русской зарубежной церкви епископа Петра считали выдающимся подвижником, аскетом и молитвенником, сохранившим духовную свободу в условиях гонений.